Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев. Кефир, гаврош и рикошет. Приключения енотов и инопланетян. Каникулы с привидениями. Читает Сергей Мардарь. Глава первая. Хохот и молнии. Оглушительный раскат грома был настолько мощным, что в старинном особняке, где теперь располагался отель «Триумф», задребезжали все стекла. Молния распорола черный небосвод над островерхой черепичной крышей. Казалось, еще немного, и старое здание рассыплется, словно карточный домик, и его обломки полетят с вершины горы. — Ты слышала? — поежился управляющий отелем Варивода. У него по спине побежали мурашки, хотя он стоял у камина, в котором ярко пылал огонь. — Громыхает так, что пол под ногами дрожит. — Действительно странно, — согласилась горничная Татьяна, поправив на носу огромные очки. — Такая сильная гроза и зимой. — На моей памяти это впервые. Горничная, стоя на стремянке, смахивала специальной метелкой пыль с шестеренчатого механизма огромных старинных часов в холле отеля. Эти часы были настоящей местной достопримечательностью, и все туристы очень любили фотографироваться рядом с ними. «Честно сказать, все эти странности действуют мне на нервы», — выдавила горничная. «Вы слышали, что болтают о нашем отеле?» «И что же?» — помрачнел управляющий. «Говорят, в окрестностях Триумфа то и дело творятся странные вещи. То мотор у проезжающей мимо машины заглохнет, то сотовая связь отключится, а в окнах верхних этажей, где никто не живет, иногда видят странные вспышки света и силуэты». «Тоже мне невидаль. Наши силуэты и видят, простофиля-то этакая», — заворчал Варивода. «Или роботов, которые там работают». Одной из отличительных особенностей горного отеля «Триумф», разместившегося в старом особняке, было то, что весь персонал, кроме управляющего, повара и горничной, состоял из разнообразных роботов — портье, носильщиков, уборщиков, официантов. Даже дворник, сгребавший снег с дорожек, ведущих к парадному входу, был роботом. «Э, нет!» — воскликнула Татьяна. «Роботам наверху делать нечего. А я на верхние этажи ни ногой, ведь именно там творится чертовщина». «Постой-ка!» — нахмурил густые брови управляющий. «Если не ты, то кто же делает там уборку?» Татьяна поняла, что сболтнула лишнего, и прикусила язык. А над старым отелем снова полыхнула молния. Да так, что оба подскочили. «А к чему напрягаться?» — тихо пробормотала горничная, обметая метелкой огромный циферблат. «Все равно сейчас постояльцев нет». «Но скоро они появятся», — строго ответил управляющий. «В эти выходные отель «Триумф» снова откроет двери для гостей, поэтому на твоем месте я побольше занимался бы уборкой и поменьше слушал сплетни. Нет у нас никаких привидений, а все, что происходит в отеле, можно объяснить с научной точки зрения. Нам сейчас постояльцы нужны как воздух, иначе мы разоримся, а эти глупые слухи их только отпугивают». «Да что вы мне рассказываете, что в «Триумфе» нет привидений, если я сама их видела?» — возмутилась Татьяна. «И кого же ты видела?» «Жуткую образину, светящуюся зеленым». «Может, ты мимо зеркала шла?» Татьяна собралась обидеться и уже выпятила нижнюю губу, когда вестибюль снова озарила вспышка молнии. В призрачном белом свете горничная и управляющий увидели высокую фигуру в длинном белом балахоне. Она стояла на верхней ступеньке парадной лестницы, ведущей на второй этаж. Фигура взмахнула рукавами и бесшумно начала спускаться, излучая слабое зеленоватое сияние. Татьяна издала пронзительный вопль и с грохотом, заглушившим даже раскаты грома, свалилась со стремянки. А перепуганный управляющий понял, что далеко не все слухи об отеле «Триумф» выдуманы сплетниками.